Многое стало понятно. Ведь для того, чтобы перекрасить волосы, нужны сильно действующие вещества, способные проникать в ткань волоса. Но на попадание внутрь организма они не рассчитаны. А в описываемом случае концентрация краски была больше, чем обычно. Пленка же, покрывающая голову, создает эффект парника, резко повышается влажность, в результате чего открываются поры кожи головы, и токсические вещества проникают в организм, в отдельные участки мозга. Тяжелое состояние нашей больной было как раз обусловлено ничем иным, как следствием поражения некоторых узлов головного мозга токсическими веществами. Произошло это в результате грубого нарушения правил пользования красителем. В дальнейшем мы не раз наблюдали подобные случаи, и везде были одни и те же причины. Конечно, определенное значение в возникновении таких заболеваний имела и индивидуальная повышенная чувствительность к красителю. Издревле люди применяли косметические средства, пытаясь сделать свою внешность более привлекательной. Но наши предшественники не знали коварного свойства простейших химических соединений. Одними из наиболее популярных были косметические снадобья, приготовленные на основе свинцовых и мышьяковых соединений. И никому было невдомек, что многие заболевания являлись следствием отравления именно косметическими средствами. С этим давно покончено, но помнить об этом надо, чтобы не совершить новых ошибок. В частности, весьма рискованно применять косметику самодельную, составленную кустарным способом. А как мы знаем, любительницы оригинальных, особенно старинных рецептов пока не перевелись. Расскажу еще об одном случае. Такого в старину наверняка не видывали. Когда больная разделась, на коже как бы остался воротничок, точнее его след, красноватый, чуть приподнятый над остальной поверхностью кожи, в точности повторявший кружевной рисунок. Просто нелепо. Каждый раз, когда надеваю эту блузку, появляются вот такие отпечатки. А болит не здесь, ниже. Говорят, что это межреберная невралгия. Вдоль нижнего ребра справа виднелся красный, чуть приподнятый по краям рубец, напоминающий след от удара плеткой. Нет, это была не невралгия, а местная аллергическая реакция кожи на капрон. Явление не такое уж редкое. Отдельные люди не переносят прямого контакта с некоторыми сортами капроновой или иной синтетической ткани. Когда я все это объяснил больной, последовал вопрос. Что же мне делать? Носите белье из хлопка. У вас индивидуальная повышенная чувствительность к синтетической ткани. У ряда людей иногда наблюдается так называемый джинсовый дерматит. Это общее название для кожных заболеваний, связанных с постоянным ношением плотно облегающих джинсов. Все хорошо в меру. А вот явление иного рода. Мне запомнилась больная средних лет, которая боролась с клопами и другой нечистью с помощью хлорофоса. Она, в частности, обильно пропитала им диван. «Разве это поможет?» — подсказала ей соседка. «Клопы-то остались все внутри». Надо самой поспать на нем, тогда они вылезут, и им придет конец. На следующий день хозяйку матраца привезли к нам в отделение с тяжелыми параличами. Тяжелые поражения нервной системы может вызвать и отравление парами столь широко применяемого лака для пола и многое другое.